Глава 17. Домой я вернулась позже, чем планировала. Катя и мама уже поужинали, но оставили мне порцию запеканки. Я чувствовала легкие угрызения совести из-за задержки, но внутреннее воодушевление перекрывало все. «Как прошел день?» – спросила мама, когда я присоединилась к ним в гостиной. На ее лице читалась усталость, которой не было утром. «Неожиданно хорошо», – улыбнулась я. Получила повышение. Теперь буду руководить проектом торгового центра. Ого! Катя оторвалась от телефона. Поздравляю, мам. Это круто. Это действительно отличные новости. Мама сжала мою руку, но улыбка вышла какой-то вымученной. Думаю, нам стоит это отметить. У меня как раз остался тот клюквенный морс, который ты любишь. Мы сидели за столом, пили морс, я рассказывала о проекте, о своей идее, о реакции коллег. Впервые за долгое время мы говорили не о проблемах, не о предстоящем разводе или финансовых сложностях, а о чем-то позитивном, о будущем. «На выходных съездим к тебе в квартиру, посмотрим, что там и как», – предложила я, замечая ее усталый вид. «Заодно и документы заберем, о которых ты говорила». «Мы уже съездили сегодня с Катей», – мама тяжело вздохнула, бросив короткий взгляд на внучку. «Да?» – я удивленно посмотрела на дочь. «А как же школа?» «У нас отменили последние уроки», – пожала плечами Катя. «Я решила бабушку проводить. Ей одной тяжело». «А как съездили?» – спросила я маму, заметив, что она все время потирает виски. «Голова болит». «Да, немного», – она вздохнула. «И новости не самые приятные, Оля. Помнишь, я утром говорила о сдаче квартиры в аренду?» Я кивнула, чувствуя, как внутри все сжимается от ее тона. «Что-то случилось?» «Там потоп», — мама покачала головой. «Серьезный. Соседи сверху затопили квартиру. Похоже, еще неделю назад. Полы вздулись, обои отклеились. Жить там невозможно, не то что сдавать». Я почувствовала, как мое хорошее настроение начинает улетучиваться. Почему соседи не сообщили раньше? Говорят, пытались дозвониться, но не смогли. Мама устало потерла глаза. К тому же эти новые жильцы сверху куда-то исчезли, телефоны не отвечают, а управляющая компания, сама знаешь, им не до чужих проблем. Я кивнула, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Только этого не хватало. Очередная проблема, очередные непредвиденные расходы. «Завтра съезжу, посмотрю», — решительно сказала я, вставая из-за стола. «Если потребуется ремонт, решим, что делать дальше». Утром я отпросилась с работы на пару часов и поехала в мамину квартиру. Район был старым, но уютным. Тихие дворы, много зелени, пятиэтажные кирпичные дома хрущевской постройки. Мама жила здесь с тех пор, как я себя помнила. Здесь прошло мое детство. Отсюда я уходила в самостоятельную жизнь. Поднявшись на третий этаж, я достала ключи, которые всегда носила с собой, и открыла дверь. Запах сырости сразу же ударил в нос. Я щелкнула выключателем. Свет не зажегся. Видимо, электричество отключили для безопасности. В тусклом свете из окна я увидела масштаб бедствия. Потолок в коридоре был покрыт серыми разводами, обои отошли от стен большими пластами, ламинат на полу вздулся пузырями. Я осторожно прошла дальше, открывая двери в комнату и кухню. Та же картина, следы потопа были повсюду. В комнате я обнаружила, что струя воды попала прямо на мамин старый книжный шкаф. Книги, альбомы с фотографиями, документы – все отсырело, многое было безнадежно испорчено. Сердце сжалось при виде размокших семейных фотографий. Мама так дорожила ими. На кухне ситуация была не лучше. Старенький холодильник стоял в луже воды, шкафчики разбухли от влаги, а с потолка до сих пор капало. Я вернулась в коридор и присела на единственный сухой участок пола, доставая телефон. Нужно было найти телефон Жека, управляющей компании, кого-то, кто мог бы оценить ущерб. А потом вызвать электрика, чтобы проверить проводку, и сантехника для ремонта труб. Я позвонила в управляющую компанию, описала ситуацию. Мне пообещали направить мастера, но не раньше следующей недели. Типичная история. Выходя из квартиры, я столкнулась с соседкой по лестничной клетке. «Ольга, давно тебя не видела. Как мама?» Женщина средних лет искренне обрадовалась встрече. «Восстанавливается потихоньку. Спасибо». Я кивнула на дверь маминой квартиры. «А вот у нас здесь беда». «Да, ужасная история с этим потопом», — соседка покачала головой. «Новые жильцы сверху, даже не знаю, как сказать. То ли безответственные, то ли просто неудачники. Поставили машинку, шланг отсоединился, а сами на работе. Когда вернулись, уже все этажи затопило». «А где они сейчас?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. «Уехали, квартиру закрыли», — говорят к родственникам. Телефон не отвечает. Управляющая компания пытается их найти, но пока безрезультатно. «Понятно», — я вздохнула. «А страховки у них, конечно, тоже нет». «Какое там?» — соседка махнула рукой. «Съемщики, молодая пара. Им своих проблем хватает». После разговора я вернулась в квартиру и еще раз ее обошла, делая фотографии повреждений для управляющей компании. Оценить стоимость ремонта навскидку было сложно, но я понимала, что речь идет о значительной сумме. Новая проводка, замена полов, потолков, стен. По самым скромным подсчетам выходило не меньше 500 000 рублей. Денег, которых у нас сейчас, просто не было. Выходя из квартиры, я столкнулась с мастером из управляющей компании, которого вызвала соседка. Он бегло осмотрел помещение, качая головой. «Да, тут работы много. И главное, сначала нужно все просушить, а иначе ремонт делать бесполезно. Бактерии, грибок пойдет». «Что вы посоветуете?» – спросила я, чувствуя себя совершенно потерянной. «Есть специальные осушители, можно арендовать, но это тоже деньги». Мастер задумчиво почесал затылок. «Если хотите, могу дать контакты ребят, которые занимаются восстановлением после потопов. Они сделают все под ключ, ну и стоить будет соответственно». Я взяла визитку, поблагодарила и вышла на улицу. Голова кружилась от обилия информации и нахлынувших проблем. Сдать квартиру в аренду в таком состоянии было невозможно. Продать разве что за бесценок, с огромной скидкой на ремонт. А на капитальное восстановление нужны были деньги, которых у нас не было. По дороге на работу я пыталась придумать выход из ситуации. Может, взять кредит? Но с моей нынешней зарплатой банки вряд ли одобрят достаточную сумму. Продать что-то ценное? У меня ничего такого не было. Все деньги от продажи бабушкиной квартиры давно вложены в наше с Андреем жилье. Попросить у друзей? После истории с Андреем круг общения сильно сузился, да и неловко обременять кого-то такими суммами. В офис я вернулась с тяжелым сердцем, но твердым намерением не дать личным проблемам повлиять на работу. Сейчас это было важнее, чем когда-либо. Единственный стабильный источник дохода. Шанс на финансовую независимость. «Ольга, вот вы где!» Виктор Павлович встретил меня в коридоре. «У нас через час презентация для заказчика. Вы готовы?» «Абсолютно», — кивнула я, откладывая все тревоги в сторону. «Материалы уже загружены в систему. Презентация готова». В конференц-зале собрались представители компании-заказчика. Серьезные мужчины в костюмах, с планшетами и ноутбуками. Я стояла перед ними, объясняя свое видение проекта, показывая чертежи, отвечая на вопросы. Голос звучал уверенно, руки не дрожали, мысли были кристально ясными. Когда я закончила, в комнате на мгновение повисла тишина, а потом раздались аплодисменты. Невежливые хлопки, а настоящие, искренние аплодисменты. «Впечатляюще», — сказал главный представитель заказчика, крепко пожимая мне руку. «Именно такой подход мы и искали. Креативный, но практичный». После презентации Виктор Павлович отвел меня в сторону. «Не теряйте хватку, Ольга», — сказал он с уважением в голосе. «То, что вы продемонстрировали сегодня, — это высший класс. Они в восторге». В этот момент я почувствовала, как внутри разливается тепло. Несмотря на все проблемы, несмотря на разрушенную личную жизнь, потопленную квартиру матери, финансовые сложности, моя профессиональная жизнь возрождалась. И это давало надежду, что все остальное тоже можно будет восстановить, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. Я справлюсь. Мы справимся. Я, мама, Катя. Что бы ни случилось дальше.